где ныне весла воду бьют. Твой гордый ум, труд верных слуг и сушу здесь, и море вкруг стяжали. Здесь... О, это здесь, проклятое! В нем зло и есть. Скажу тебе, на все ведь руки ты ловок. Страшно я бешусь. Невыносимы эти муки, а говорить о них стыжусь. Мне стариков бы первым делом убрать. Мне нужно место их. Мне портит власть над миром целым одна та кучка лиц чужих. Из их ветвей для кругозора себе я вышку бы воздвиг, чтоб весь свой труд легко и скоро мог обозреть я, чтобы вмиг мог все обнять, что так прекрасно дух человека сотворил, и править всем умно и властно, чем я народы одарил. О, как мучительно, как гадко в богатстве чувство недостатка. Мне запах лип терпеть нет сил. Звон этот колокола ровный напоминает мрак церковный, напоминает тьму могил. И здесь, у дюны, все решения всесильной воли ждет крушение. Когда ж я с этим развяжусь? Раздастся звон, и я бешусь. Еще бы! Эта мерзость, право, способна жизни быть отравой. Противен звон, скажу и сам, благовоспитанным ушам. Висит проклятый звук бим-бом, как туча в небе голубом, во все мешаясь без причины, и от купели до кончины, как будто важен только звон, а жизнь сама — ненужный сон. Упорством глупым и строптивым испорчен плод моих побед. Измучен я, терпения нет. Я устаю быть справедливым. Чего ж стесняться? Ты давно решил создать там поселение. Идите ж, чтоб без промедления убрать отсюда их в имение, что мною им отведено. И не успеют оглянуться, на новоселье уж очнутся. Насилие след пройдет, и впрок пойдет им чудный уголок. Исполним, что велит он нам, и завтра праздник морякам. Нас старый барин принял грубо, но праздник получить нам любо. Трое сильных уходят. Рассказ не нов. Отдай скорей свой виноградник на буфей.